Глава 56. Хелен. Судья объявляет небольшой перерыв. Я выхожу наружу, чтобы подышать воздухом, стараясь не поднимать головы, на тот случай, если тут окажется кто-то из офиса. Я не ожидала, что мое имя, Хелен Эванс, будет упомянуто на суде. К счастью, неподалеку на улице продают шляпы. Я покупаю себе самую дешевую, тускло-черного цвета, не привлекающего внимания, и надеваю ее, надвинув на самые брови. Впрочем, я ведь не совершила ничего плохого, если не считать того, что я скрыла факт своего присутствия на месте преступления. Конечно, я могла дать в суде показания, что это Вики убила Таню, но таким образом мне пришлось бы признаться в том, что мы с мамой тоже побывали в доме Гаудман. Вообще все получилось не так, как было задумано. В конце марта мама объявила, что у нее появилась блестящая идея. «Ты должна позвонить Вике Гаудман и записаться к ней на сеанс. Скажешь, что тебе нужна ароматерапия для, ну, не знаю, для того, чтобы лучше спать или что-то вроде этого, а я пойду с тобой». «А что дальше?» Мама пожала плечами. «Будем действовать по обстоятельствам». «Да», — сказала Вики Гаудман, когда я ей позвонила, — «она будет рада принять меня. У нее имелось свободное время в 9 часов утра, 1 апреля». День дурака. Вся эта затея была не очень мне по душе. «Кстати, я беременна», — предупредила я. «В этом случае нет противопоказаний для ароматерапии. Нужно будет исключить использование определенных масел. Но мы можем обсудить это с вами перед сеансом. Как вас зовут?» «Хелен Эванс». Мне было очень неспокойно. Мама была такой непредсказуемой. «Ты же ничего не сделаешь ей, правда?» — шепотом спросила я. «Конечно, нет». Мама посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. «За кого ты меня принимаешь? Я просто хочу сказать ей все, что о ней думаю». Мама вырядилась так, будто мы собирались с ней на чайную вечеринку. Цветастая юбка из секонд-хенда Сью Райдер и бархатная, расшитая блестками сумочка на плече. Я купила ее на рынке с уценкой, потому что она была немного порвана. Но мама гордо щеголяла с ней везде, как ребенок, в своем праздничном наряде на день рождения. Правда, это вполне можно было понять, после того, как ей пришлось столько лет носить тюремную одежду. Мы сели в Паддингтоне на Ривьера-экспресс до Корнуолла накануне вечером и дремали всю дорогу на сидячих местах, потому что не могли позволить себе билеты в спальном вагоне. Когда мы проснулись, у мамы на лице была странная ухмылка. «Скорее бы уже, жду не дождусь», — то и дело повторяла она, возбужденно потирая руки. Другие пассажиры бросали на нас подозрительные взгляды. Когда мы доехали до Пензенса, я проверила свой телефон. Там оказалось сообщение от Вики. Оно было отправлено еще прошлым вечером, но я не заметила. «Мне очень жаль, но я вынуждена отменить наш сеанс по личным обстоятельствам. Свяжусь с вами в ближайшее время, чтобы договориться о встрече». «Черт возьми!» — громко выругалась мама, когда я показала ей это сообщение. Сидевшая напротив женщины неодобрительно на нас покосилась. «Выходит, мы зря ехали в такую даль». Между тем я отчасти вздохнула с облегчением. Ведь можно было придумать какой-нибудь другой способ отомстить Вике, так чтобы избежать ее встречи с мамой. Это было слишком опасно, учитывая непредсказуемое мамино состояние. Однако, когда мы вышли из поезда в Пензенсе, мама вдруг ткнула меня локтем в бок. «А смотри, это она стоит там на платформе. Нам сегодня везет. Скорее, идем за ней». Черт, мама уже мчалась вперед и запрыгнула в поезд, следовавший в обратную сторону. На каждой станции мы следили за тем, не вышла ли Вики, но она оставалась в поезде. Таким образом, мы проделали весь путь обратно до Паддингтона. «Держись рядом со мной», — велела мне мама, — «мы не должны ее упустить». Когда Вики Гаудман села в метро на ветку до Уимблдона, а потом сделала пересадку, мне стало ясно, куда она направляется. «Кингстон», — прошептала я. «Дэвид упоминал это место. У них там дом с Таней, помимо квартиры в центре Лондона». Мама оказалась мастером вести слежку. Мы держались достаточно близко, чтобы не упустить свою жертву, но в то же время довольно далеко, чтобы не быть замеченными. В конце концов, Вики свернула на уютную боковую дорогу с растущими вдоль нее деревьями, а затем направилась к дому, возвышавшемуся справа, за высоким забором. «Черт возьми!» — выдохнула мама, когда мы заглянули во двор. Я тоже была впечатлена. Дэвид и Таня жили в самом роскошном месте, которое мне когда-либо доводилось видеть. Перед тройным гаражом был припаркован спортивный автомобиль, на фасаде красовались окна с ромбовидными перемычками и коробка охранной сигнализации. Вики прошла через боковую калитку, которая, судя по всему, вела в сад за домом. «Как ты думаешь, что она там делает?» — спросила я. «Мы этого не узнаем, если останемся здесь, верно?» «Но они нас увидят. Ты что, не понимаешь? Это же настоящая удача. Мы можем пойти сейчас и рассказать этой Тане, что ее муженек сделал тебе ребенка. Может, хоть с нее удастся получить какие-то деньги. Но что насчет Вики?» «Слишком поздно. Мама уже бросилась вперед». С задней стороны дома находилась большая застекленная терраса. Двери туда были открыты. Я успела заметить там Вики и Таню, а также восхитительный шезлонг для загорания. Затем мы быстро спрятались за кустом. «А если что-то пойдет не так, беги туда», — прошептала мама, показывая на деревянную калитку в глубине сада. «Давай лучше уйдем прямо сейчас, пожалуйста». Но мама продолжала наблюдать за тем, что происходило на террасе. Я последовала ее примеру. Женщины ожесточенно спорили. Я слышала злость в их голосах, хотя не могла разобрать слов. Потом они внезапно набросились друг на друга. «О, Боже! Вики и Таня дрались!» Затем послышался глухой стук, когда Таня, падая, ударилась головой о стол. «Беги!» — толкнула меня мама. «Живо!» Скорее через калитку мимо телефонной будки, назад на главную дорогу. Сердце бешено колотилось. Завернуть за угол, спрятаться за мусорным баком. Лишь тогда я, наконец, осмелилась обернуться. «Где же мама?» На несколько мгновений меня охватил ужас. Вдруг ее поймали. В конце концов, она появилась, тяжело отдуваясь. «Черт возьми, не бегала 1000 лет», — усмехнулась мама. «Пришлось несколько раз останавливаться, чтобы отдышаться. Ты не поверишь, что там произошло. Похоже, эта тюремщица Гаудман не такая уж панька».